Глава 20. «Бедная девочка», — ужаснулась я. «Да уж», — пробормотал Степан. «Жуткое приключение. Не каждый ребенок после такого сохранит психическое здоровье. Интересно, Кирилл сразу покончил с собой? Или схватился за бритву, когда понял, что менты на пороге?» Работкин побарабанил пальцами по столу. «Не знаю». «Судя по обстоятельному рассказу, ты прочитал дело, которое возбудили по факту похищения несовершеннолетней», — удивился мой муж. «Ты прав», — ответил Федя. «Есть у меня один человечек, он все документы раздобыть может. Жаль, что в папочке мыши кое-что съели». «Грызуны?» — уточнила я. «Ага», — по-детски подтвердил бывший одноклассник. «Это случается порой. Самые частые причины уничтожения документов в архиве или улик на складе — затопление и сгрызание. Денег на ремонт хранилищ выделяют копейки. Сантехника там почти всегда старая. Прорвало трубу. Упс. И крысы водятся. Они с голоду что угодно сожрут». «Затопление и сгрызание», — повторила я. «Слышала о таких бедах». «Ага», — опять согласился собеседник. «И мы никогда не узнаем, правда ли мыши почавкали, или вода с потолка пролилась, или кто-то хвостатой бестией прикинулся. Бывает, что на самом деле потоп обрушился, да кое-какие документы совсем из другого помещения в нем утонули. Правды не раскопать, даже если происшествие пару месяцев назад стряслось. А у вас сколько лет прошло?» «Но дело не все сожрано. Осталось письмо самоубийцы. Кое-какие протоколы опросов людей. Но да там многое не могло быть. Закрыли расследование быстро вследствие смерти основного подозреваемого. Да». «Что-то не так?» — спросила я. Федя скорчил гримасу. «Ну, я не психолог. Однако некоторые детали в предсмертном послании Кирилла показались мне странными». «А именно?» — заинтересовался Степа. Работкин пожевал губу. «Повторяю, я не психолог. Однако видел записки, которые люди перед тем, как с собой покончить, оставляли. Все они были похожи. Я их на две группы разделил. Короткая фраза. Прошу никого в моей смерти не винить. Или указывают конкретное лицо, из-за которого в петлю полез или с крыши сиганул. Не хочу жить, Иван Иванович, начальник, меня сосвету сживает. Муж ушел, Танька Петрова, ты меня убила». Как правило, пишут в торопях. Буквы пропускают, про знаки препинания не думают. Используют бумагу, под руку попавшуюся. Мало у кого сейчас есть обычные листы А4. Народ в основном на компьютере печатает, но предсмертные записки до сих пор чаще пишут от руки. Почерк нервный. А что у Кирилла? Федя вынул телефон. «Смотрите, я сделал для вас фото. Бумага первоклассная. Ладно, пусть у него дома была пачка. Но как буквы выписаны, аккуратно, ровно. Запятые расставлены, даже тире есть. И объем послания прямо роман, вилки на зависть. 30 с лишним страниц. Никогда не видел ничего подобного». «Все бывает», — пробормотала я. «Не стану спорить», — кивнул Работкин. «Но давайте включим логику. Восстановим события. Кирилл был очень обижен на Сергея Николаевича. У Егорова в душе взыграли самые разные, по большей части, негативные эмоции. Он решил отомстить брату и похитил его дочь. Скорее всего, Кирилл испытывал не самые добрые чувства к Любе. До сих пор все понятно и объяснимо. Главную партию в оркестре ведет скрипка ненависти. Под ее влиянием человек способен такой балет станцевать. Давайте теперь зададим себе вопрос. Егоров планировал киднеппинг?» «Нет», — быстро ответил Степан. «Почему ты так думаешь?» — прищурился Работкин. «Глупый вопрос», — ответила я вместо мужа. «Преступники так себя не ведут. Они не привезут ребенка к себе домой, не назовут его отцу свое имя, не расскажут биографию». «Вилка права», — подключился к беседе Степа. «Скорее всего, у Егорова случился выброс адреналина. Кирилл не получил от Сергея то, чего хотел, разозлился, ярость затмила сознание. Под влиянием гормонов он схватил ребенка и удрал, не думая о том, что будет дальше». «А теперь еще раз подумаем», — не успокаивался Федя. «Машины у Егорова нет. Люб он, если верить его письму, сильно ударил кулаком в лицо. Маловероятно, что не повредил ребенку нос. Значит, Кирилл везет девочку по всей Москве к себе в квартиру. Люба молчит, не кричит. Люди в метро не обратили внимания на мужика. Напоминаю, была еще советская власть. Народ другой, чем сейчас. И девочке 7 лет, небось, орала: «Помогите, меня украли!» Кирилл с вопящим ребенком, у которого все личико окровавлено, далеко уехать не мог. Граждане его скрутили бы и в милицию сдали. «Он взял такси?» — предположила я. «Советское время», — еще раз напомнил Федор. «Ни один водитель парня с избитой малышкой не посадит». «Да и сейчас постерегутся», — вздохнула я. «Думаю, у него была своя тачка». «Откуда?» — усмехнулся Работкин. Я принялась перечислять варианты. «Знакомый согласился помочь им, или Кирилл нанял кого-то». «Оба варианта мимо», — возразил Федя. «Денег-то у Егорова нет, и приятелей тоже нет». «Но точно мы этого не знаем», — заспорила я. «А время посчитай», — велел Федя. «Его 2-го утром мертвым нашли. Привез девочку домой и сел писать записку. Нацарапал тьму страниц, без помарок, ошибок». «А чем занималась Люба?» «Тихо играла. Молча. Не орала: хочу домой». «Вам это не кажется странным?» «Есть немного», — признался Степан. «Как ты выяснил, что произошло?» Федя потер ладонью лоб. «Ну вот хочется вам от меня мастер-класс получить». «Ладно, в этом случае могу пояснить. Кто все о жильцах знает? Дворник, консьержка, участковый. У последнего книжечка есть, куда он каждый день все происшествия записывает. На территории, где Гасконины жили, работал Филиппов. Это я элементарно узнал. Молодой он тогда был, только срочный отслужил. Сейчас на пенсии, книжечки свои хранит. Дирижера и балерину хорошо знал, они ему билеты в театр давали бесплатные. Один раз Сергей Николаевич попросил Виктора зайти в школу, сказал: там директором близкая подруга нашей семьи работает. Она хочет, чтобы участковый проводил внеклассные занятия со старшеклассниками. Дети в школе сплошь из неблагополучных семей учатся. Вот и возникла идея объяснить им: нельзя нарушать закон. Я подумал, что тетка, вхожая в семью Гасконинах, может много интересного знать. Выяснил, что звать ее Элина Рафаэлевна Зотова. Упс! Это же моя бывшая училка. Я ее сразу вспомнил. Жива до сих пор, совсем старенькая. Но голова ясная, память трезвая. Семьи у нее нет, муж умер, детей не было. Существует она на пенсию, кое-кто из бывших учеников ей помогает. Степа, например». Я с изумлением посмотрела на мужа. «Ты мне никогда о том, что посылаешь бывшей классной деньги, не говорил?» «Повода не было», — смутился Дмитриев. «И зачем о помощи кому-то сообщать? Элина единственная из педагогов ко мне хорошо относилась. Я на литературу, русский и все остальные предметы плевать хотел. Она меня поддерживала. Благодаря ей я 3-ки в году получал. Элина человек добрый, жизнь школе отдала. Настоящий педагог, умный, прекрасно детей понимала, к каждому подход находила. Кто ж виноват, что ей пенсию назначили, которой только на оплату коммуналки и лекарств хватает? А в школе она теперь каждый день работать не может, и там тоже мало платят». «Меня она сразу вспомнила», — улыбнулся Федя. «Обрадовалась конфетам, которую я ей принес, купил самую большую коробку. Недешевую. Поговорили славно. Элина здорово на Любу обижена. Та ей ни разу не позвонила. Я сообразил, что и Горько нажал на эту педаль, и она мне все рассказала про то, как Любу украли. С Любой в детстве случился кошмар, протянула я. Но знаешь, Гасконина вовсе не походила на жертву. Она вела себя в классе нагло, не казалась запуганной. У пострадавших бывает разная реакция, заметил Степа. Одни замыкаются и душевно, и физически запираются в квартирах, не выходят на улицу, ни с кем не общаются, боятся лишнее слово сказать, многие кидаются в другую крайность. В полночь в мини-юбке одна через лес шагает. Девиз «По жизни не дам похитителю мою дальнейшую судьбу испоганить». Вероятно, Люба из второй категории. Теперь понятно, почему Гасконина какое-то время находилась на домашнем обучении, а потом очутилась в нашей школе, подвела ей итог. «Ее отправили под крыло к Лине», — сказал Степа. «Надо с ней поговорить. Поехали завтра вместе». «Но вряд ли учительница придет в восторг от встречи со мной», — смутилась я. «Я с ней после выпускного вечера ни разу не встретилась, не позвонила». «Нет, она обрадуется», — возразил Федя. «Когда мы о ее бывших учениках заговорили, Лина сказала, всегда знала, что Виола добьется успеха. С ранних лет девочка демонстрировала трудолюбие, не сдавалась ни при каких обстоятельствах, и она была нищей. Третья составляющая, как правило, приводит человека на вершину успеха. Очень радуюсь, когда вижу ее по телевизору». «Жалко Любу», — сказала я, когда Работкин ушел. «Стресс, который она в детстве перенесла, даром не проходит. Зря я в школе Гасконину терпеть не могла. Но ты же не знала, что хамство одноклассницы — это защитная реакция от окружающего мира», — возразил муж. «На мой взгляд, любая грубость — проявление слабости. Сильный человек спокоен, ему не надо самоутверждаться с помощью вопля. Знаете, кто я такой? Всех в порошок сотру». «Иногда таким образом ведут себя очень богатые люди», — возразила я. «Кричат на тех, кто ниже них стоит на социальной лестнице». Степан улыбнулся. «Разве мы говорим о финансовом благополучии? Речь идет о внутренней силе. Деньги ее не дают. Самый сильный человек, которого я знаю, это иеромонах Трифон. Он носит не первый год одну и ту же одежду, ест овощи со своего огорода. Иначе ты лишен карьерных амбиций. Когда ты, достигший чинов, званий, материального благополучия, приезжаешь к нему в состоянии истерики, нервной трясучки, в ознобе от усталости, отбиваясь от напавших на тебя бесов обиды, злости, жадности, с высоким давлением, диабетом, и входишь в его покосившуюся избу, Трифон откладывает книгу и ласково говорит: «Ангел мой, да ты сядь, я чайку заварю. Лепешку утром испек, знал, что ты приедешь». Вот тут все бесы разом исчезают. Ты садишься на пол перед Трифоном и плачешь ему в колени, а он тебя рукой по голове гладит, молитву читает. И такая сила от него исходит, что понимаешь. Нищий Трифон, который ничего, кроме старых книг и кошки облезлой, не имеет, великан, он все может. А ты со своими платиновыми кредитками, трехэтажным домом, бизнесом, собственным самолетом, ты слабак. На тот свет ты ничего не возьмешь. У гроба карманов нет.